водителей следующих трассы А2 приглашает Мойхов Горы. Итак, мы находимся на 41-м километре в сторону Германии. С правой стороны стоимость мойки 60 злотых, а также у нас работает круглосуточный бар, в котором можно вкусно покушать. Это Мойхов Горы, 41-й километр приглашает.